Глава 20. Депутат. Улыбался все утро после тирады, что мне выдала малышка. Надо же! Сколько сарказма, раздражения и злости во всем этом. А еще неуверенности в себе и низкой самооценки. Алексей Александрович, я подготовила документы на подпись. Сегодня у вас во второй половине дня прием граждан, а потом совещание на объекте по строительству ангара. Спасибо. Поблагодарил я своего секретаря, немолодую женщину, за 50. Любил исполнительных сотрудников, другие у меня не задерживались. Работа не стояла на месте, а я был готов закончить все дела побыстрее, чтобы поехать договариваться с малышкой. Заинтересовала меня эта девушка, ничего не скажешь. Сел в кабинете и поднял глаза на входящего. Ко мне приближался мужчина с бегающими глазками. У человека уже было 2 страйка, и, судя по всему, грозил 3-й. «Алексей Александрович, там такое дело!» — замялся он. «Но меня не интересовали слюни и сопли. Все же меня вообще не интересовало, как оно, если не работало». Жестко ответил. «Давайте по существу». В лизинге изменили условия, и 3 машины были выкуплены конкурирующей фирмой. Прикрыл глаза. А после устроил разнос с холодной головой и конструктивом. Все, как я любил, без лишних эмоций. Эмоции у меня были исключительно для малышка. Она их вызывала с завидной регулярностью. А еще не подчинялась и плохо поддавалась дрессировке, но еще не вечер. А пока дела обстояли банально. «Пишите заявление по собственному. Вы не тянете эту должность и уж тем более не способны продолжать свою работу на ней». «Да, Алексей Александрович, спасибо, Алексей Александрович!» Просиял мужик. Аж противно стало. «Значит, самому признать свои ошибки и уволиться кишка танка, а тому, что я не стал его выгонять по статье с занесением в личное дело, он радовался? Вот как найти нормальных исполнительных сотрудников? Снова обращаться в агентство?» Дальше день пошел своим чередом, а я даже нашел нормальный телефон своей участковой. Потому что ни капельки не обольстился тем, что она дала мне рабочий. На этом даже в соцсетях аватарка стояла, правда, без лица Олимпиады. Надо же, имя какое! Редкое очень. Кто ж над ней так поиздевался? Не иначе, как Вениамин. Хотя это не мое дело. Решил созвониться с неугомонной, чтобы продолжить разговор. Но если я думал, что она поднимет трубку, то серьезно ошибался. Меня игнорировали так же, как это было и до момента звонка. Терпеть не мог писать сообщения, как будто подросток. Но пришлось. Когда все дела были закончены, со вздохом сел и начал сочинять послание для участковой. В итоге получилось, на мой взгляд, неплохо. «Олимпиада Вениаминовна, это Алексей Александрович. Что-то вы не торопитесь продолжать наш разговор. Видно, ответ на вопрос вам не так уж и существенен. А зря. Могли бы узнать много интересного. Кроме того, вы не сказали про то, стоит ли выходить на дежурство сегодня». Несколько раз перечитал, проверил через искусственный интеллект на ошибки. Тот меня похвалил и сказал, что письмо для переговоров составлено верно, интрига запущена. Надо же пользоваться современными технологиями. Я вот очень любил их применять для своего блага. Конечно, тексты договоров все же лучше составлять с юристом, но вот такие вот комментарии в моменте получить вполне себе. В общем, нажал «Отправить». От собственных сомнений и уровня подготовки внутри все кипятилось. Надо же, какая зараза, на эмоции меня вывела. В общем, ответа я не дождался ни через 10, ни через 15, ни через 50 минут. По дороге домой проехал мимо опорника, но там в окошке горел свет, и я даже лицезрел несменный колтун на знакомой голове. Удачная, но совершенно не женственная прическа. И я пребывал в бешенстве. Как она смела меня динамить? Да я ей целое здание в ремонт отправил. Сразу же после этих мыслей в голове включился ее ехидный голосок, который спрашивал причину такой щедрости. И да, я не то чтобы страдал благотворительностью. Мне хотелось порадовать человека. А она? Она даже на сообщения со звонками не отвечала. Не понимая, что делать дальше, пошел в спортзал. Нет лучше места, чтобы сбросить пар. Да и за здоровьем следить надо. Я же придерживался и питания, и регулярных физических нагрузок. Там, поколотив грушу, а потом и своего соперника в спарринге, направился домой. Даже партнеры по залу сказали, что я сегодня какой-то слишком напряженный. И все из-за одной особы, что выносила мне мозг. Точнее, не отвечала. Я уже всерьез собирался достать ее через начальство. Неважно, по какому поводу. Может, еще девушку на вызове отловить? Да только знать бы, что приедет она, а не ее какой-нибудь коллега. Да я телефон весь вечер из рук не выпускал. Чем она там занята? Поэтому, как только мобильный пиликнул, а я увидел долгожданное сообщение, то первым делом побежал его открывать. Прочитав текст, понял, что лучше бы не делал этого.